Может быть, они опять разрешат мне увидеться с Илэйвом. Или, по крайней мере, разузнаю, нет ли каких новостей. Посыльный от епископа может вернуться со дня на день. Ковентри не так уж далеко от нас. Ей не стали ни возражать, ни уговаривать. Все были убеждены, что после мрачных впечатлений, оставшихся после похорон, молодой девушке не помешает совершить прогулку прекрасным летним полднем и развеяться. Пусть молодые думают о молодых, с какой тревогой не были бы связаны их заботы. Поскольку на улицу выходили только окна лавки, сейчас закрытые ставнями, а окна зала и спален смотрели на хозяйственный двор и сад, никто из домашних не увидел, как девушка, выйдя из подарки, свернула не налево по направлению к городским воротам и аббатству, а направо, к мосту и дороге, ведущей во Франквиль. Брат Катфаэль, обычно не склонный к колебаниям, провел целое утро за обдумыванием событий предыдущего дня, пытаясь справиться с беспокоящими его мыслями и отделить то, что уже можно было считать проверенными сведениями, от нуждающихся в подтверждении догадок. Несомненно, в шкатулке Фортуната некогда хранилась книга, и довольно долго, судя по оставленным следам, каковыми были слабый лиловый налет краски на подстилке и истончившийся обрывок пурпурной полоски, зажатой меж подстилкой и деревом. Золотая пластина, после того, как ее приклеят к листу и подвергнут обжигу, хотя и разрушается под воздействием открытого воздуха, но все же, по всем правилам обработанная, может оказаться относительно прочной. Нужно было бесчетное количество раз достать книгу из шкатулки и положить ее обратно, чтобы с нее начала стираться тончайшая золотая пыль. Чем дольше размышлял Катфаэль, тем больше утверждался во мнении, что шкатулка создавалась как вместилище для книги, и что книга находилась в ней, возможно, на протяжении 1-2 столетий. Если книгу украли давным-давно или ее уничтожили языческие разбойники, что же тогда подарил старик Уильям своей приемной дочери? Ибо для Катфаэля, как и для Илэйва, было несомненно, что несколько дней назад в шкатулке еще не было тех 6 кошелей с серебром. Но, предположим, если это все-таки книга, безопасно пропутешествовавшая в своей великолепной раке почти через полмира, никем не извлекаемая и не читаемая, чтобы достаться в качестве приданного девушке, достигшей брачного возраста. Книга дорогая, которую впоследствии можно выгодно продать, получив взамен довольно приличную сумму. Но для собирателей книг, тех, кто питает к ним страсть, книги имеют особую ценность. Чтобы заполучить понравившуюся книгу, эти люди готовы мошенничать, красть, лгать, даже если впоследствии нельзя будет показать ее кому-то или хотя бы похвалиться своим сокровищем. Но решиться на убийство? Нет, это невозможно. А если все же вернуться к убийству? Какая тут может быть связь с книгами? Кто стоял на пути вора? Ведь не этот же полуграмотный слуга, которому нет дела до изысканных манускриптов, созданных много веков назад выдающимися мастерами. Вдруг, к собственному удивлению, Катфаэль, который только что выпалывал мелкие сорняки со своих грядок, отложил мотыгу и пошел к брату Винфреду, работавшему рядом в саду. «Сынок, если позволит отец-настоятель, я отлучусь по делу. Вернусь к вечерней службе, но если опоздаю, присмотри, чтобы все было в порядке, и закрой мою мастерскую, прежде чем идти». Брат Винфрид, смуглый и мускулистый, выпрямился во весь рост, чтобы выслушать распоряжение Катфаэля. В руке у него был зажат пучок сорняков, который он только что выдернул из земли. «Хорошо. На тех грядках надо полоть?» «Нет, не надо. Ты можешь отдохнуть, когда закончишь эти». Но Винфрид был не из лентяев. Переполнявшая его жизненная сила постоянно требовала выхода, как пар в бурлящем котле. Катфаэль похлопал Винфрида по плечу, предоставляя силача его кипучей деятельности, и пошел разыскивать аббата Радульфуса. «Святой отец!» — обратился к нему Катфаэль. Рассказал ли тебе брат Ансельм, что мы вчера обнаружили, осмотрев шкатулку, доставленную из восточных земель Фортунате? И к какому выводу, хотя и не безоговорочному, мы пришли? Да, в таких делах я доверяю суждению Ансельма. И все же это только предположение. Похоже, в шкатулке хранилась такая книга. Жаль, что она исчезла. Отец Аббат, я не уверен, что она утрачена. Есть основания думать, что когда шкатулка только что была доставлена в Англию, в ней еще не было серебряных монет. Обнаружилась разница в весе и плотности. Так утверждает юноша, который привез ее с Востока. И это же заметил я, потому что держал в руках шкатулку в тот самый день, когда ее доставили в дом Жерара Литвуда. Уверен, настойчиво добавил Катфаэль, обо всем этом необходимо поговорить с шерифом. «Ты думаешь, — серьезно поглядев на него, спросил Радульфус, — что ваши наблюдения могут быть как-то связаны с делом, которое сейчас расследует шериф? Ведь это дело об убийстве. Какое отношение может иметь книга, пусть даже пропавшая, к такого рода преступлению?» «Отец Аббат, когда убили слугу, все были уверены, что в убийстве повинен Илейф, пожелавший отомстить за обвинение. Но вам известно, что это не так. Илейф не убивал. Но кто бы еще мог убить его в связи с этим обвинением? Нет такого человека. Я уверен, что обвинение это вообще никак не связано с убийством. И все же какая-то связь с Илейфом существует. С его возвращением в Шрусбери, точнее говоря. Все события произошли сразу же, как он вернулся. И нельзя забывать, что вернулся он не с пустыми руками. Он принес шкатулку, которая поначалу была тяжелой и казалась цельным куском дерева, а через несколько дней внутри нее зазвенели серебряные монеты. Это само по себе уже странно. А все странности, случившиеся в доме, где жил убитый, могут иметь отношение к делу. «И потому их должно учитывать», — заключил аббат после нескольких минут молчаливого обдумывания слов Катфаэля. «Хорошо, будь по-твоему. Расскажи обо всем Хью Берингару. Мы не станем гадать, какие он сделает из этого выводы. Сам я не могу сказать, что за этим стоит. Но шериф узнать обо всем не мешает. Вдруг это прольет на дело неожиданный свет и поможет осуществлению правосудия. Что ж, ступай к нему, если находишь нужным. Не торопись с возвращением. А я буду молиться, чтобы поход твой увенчался успехом». Катфаэль, не застав Хью дома, отправился в замок. Бодрой походкой, свидетельствующей как о жизнерадостности, так и о деловитом возбуждении, он подошел к крепостной стене и, пройдя аппарель, нырнул под арку ворот. Хью, заметив его, вышел навстречу. «Катфаэль, ты подоспел вовремя. У меня есть для тебя новости». «У меня тоже для тебя новости», — откликнулся Катфаэль. Если, конечно, это можно назвать новостями. Но ценными для тебя окажутся мои сведения или нет, я хочу тебе их сообщить. Радульфус согласен с твоим мнением? Тогда я услышу сейчас что-то стоящее. Пойдем и расскажем друг другу все, что у нас накопилось. Предложил Хью и повел Катфаэля в караульное помещение, служившее заодно приемной. Там они могли бы уединиться.